Глава 33. Оля. «Добрый день. Меня зовут Ольга Чернова. Я звоню, чтобы заявить о совершенном преступлении». Мой голос сорвался на последних словах, но я успела сказать главное. В ту же секунду дверь комнаты резко распахнулась, и на пороге возник Чернов. Я едва успела отшатнуться, прижав телефон к груди. Его лицо было искажено такой яростью, какой я не видела прежде. «Ты что творишь?» Он процедил сквозь зубы, бросаясь ко мне. «Я звоню в полицию!» — выпалила я, отчаянно сжимая телефон. «Ты больше не можешь мне угрожать!» Он одним движением оказался рядом и резко вырвал мобильник из моих рук. Телефон ударился о стену и с треском разлетелся на части. «Ты думаешь, это тебе поможет?» — медленно произнес Чернов, хватая меня за локоть. «Ты только что перешла черту, Оля!» И теперь последствия будут очень серьезными. Я пыталась вырваться, но его хватка была настолько сильной, что я вскрикнула от боли. «Пусти меня, слышишь?» — закричала я, отчаянно дергаясь. «Я не твоя собственность, Саша!» Но он лишь усмехнулся, больнее сжимая мое плечо. «Знаешь, Оля, я даже думал, что ты умнее». Он медленно отпустил меня, глядя мне в глаза так внимательно, словно пытаясь заглянуть в самую душу. Я ведь давал тебе шанс исправить ситуацию по-хорошему. Просто быть послушной, делать то, что я тебе говорю, и никто бы не пострадал. Он сделал паузу, словно наслаждаясь тем эффектом, который производили его слова. Теперь, конечно, придется действовать по-другому. Ты же сама этого захотела. Мне даже жаль тебя, правда. Но ты поставила меня в такое положение, где я уже не могу идти на уступки. Понимаешь это? Я молчала, стараясь даже не смотреть в его сторону. Внутри все болело от того, что я оказалась снова здесь, снова под его властью, снова беспомощна перед его жестокостью и безжалостностью. Чернов не торопился. Он прошелся по комнате, поправил манжеты дорогой рубашки и спокойно остановился возле большого окна, выглядывая на улицу. «Странно, знаешь», — задумчиво произнес он, не поворачиваясь ко мне, — «я никогда не понимал твоей тяги к геройству. Это ведь глупо, это бессмысленно. Ну что тебе дал твой Абрамов? За что ты борешься? За иллюзию? За любовь? Поверь, это такая глупая и опасная иллюзия, Оля». Он снова повернулся, его взгляд стал холодным и пронизывающим, а голос резким и безжалостным. «Я тебе обещаю, что когда вся эта история закончится, ты забудешь о любых иллюзиях. Я лично позабочусь о том, чтобы твоему Абрамову было не сладко. Да, я мог бы просто отнять у тебя Матвея, и это бы закончилось быстро и без лишнего шума, но теперь я буду наслаждаться твоими страданиями и его беспомощностью. Ты сама выбрала этот путь». Он сделал шаг ко мне, лицо его стало жестче. «И поверь, я найду способ сделать вам обоим очень больно. Вы будете мечтать о том, чтобы все вернуть обратно, но этого уже не случится». Я закрыла глаза, чувствуя, как его слова медленно погружают меня в отчаяние и страх. Теперь я понимала. Я поставила на кон все, и возврата назад уже не было. И именно в этот момент, словно по волшебству, раздался громкий и настойчивый звонок в ворота, заставив нас обоих резко замереть. Четкий, громкий и требовательный. Я замерла, сердце забилось сильнее от внезапной надежды. Чернов напрягся, лицо его на мгновение побледнело, затем он медленно выдохнул и отпустил меня. «Вот видишь», — проговорила я дрожащим голосом, «ты не сможешь так легко выкрутиться. Они приехали по моему звонку». Он приблизился ко мне вплотную, в глазах его горел холодный огонь. «Будешь молчать», — прошипел он. «Одно слово против меня, и сына ты больше не увидишь. Ты поняла меня?» Я ничего не ответила, лишь отвернулась. Внутри все сжалось от страха, но я понимала, что отступать уже нельзя. Я должна выдержать до конца. Успокаивало только то, что Матвей в безопасности со своим отцом. Руслан точно не даст его в обиду. В дверь постучали громко и настойчиво. Чернов бросил на меня последний взгляд и пошел открывать дверь, быстро меняя выражение лица на спокойное и приветливое. Двое полицейских вошли внутрь, настороженно оглядывая просторный холл. Я стояла, сжав руки в кулаки, и пыталась собраться с мыслями, чтобы сказать правду. «Поступил звонок», — сказал один из полицейских, внимательно оглядывая нас обоих. «Было заявление о преступлении. Вы можете объяснить ситуацию?» Чернов улыбнулся так непринужденно, что я почувствовала тошноту. «Конечно, у нас небольшое недоразумение. Моя жена пережила сильный стресс, вот и решила немного нагнетать обстановку. Обычный семейный конфликт, уверяю вас, ничего серьезного». Полицейский перевел взгляд на меня, явно ожидая, что я подтвержу или опровергну его слова. «Это неправда», — сказала я чуть дрожащим голосом. «Я звонила, потому что он угрожал мне и моему сыну». «Оля, прошу тебя, хватит этих сцен», — мягко произнес Чернов, демонстративно качая головой. «Ты же прекрасно знаешь, что я ничего тебе не сделаю». «Он врет», — выдохнула я, чувствуя, как голос подводит. «Я здесь недобровольно. Он удерживает меня угрозами. Он...» «Гражданка Чернова», — перебил меня один из полицейских, заметно напрягаясь. «Вы готовы подтвердить заявление официально? Если да, вам придется проехать с нами в участок». Я уже готова была ответить «да», но Чернов чуть заметно повернулся ко мне и кинул такой взгляд, от которого я невольно вздрогнула. В этом взгляде было четкое предупреждение. Если я сейчас скажу что-то лишнее, последствия будут страшными. «Я...» — выдавила я, чувствуя, как горло сжимается от страха. «Я, кажется, погорячилась. Простите за ложный вызов». Полицейский внимательно посмотрел на меня, затем на Чернова, явно сомневаясь. «Вы уверены? Вам точно не нужна помощь?» Я собралась с последними силами и сделала шаг вперед. «Нет, мне нужна помощь. Я заявляю, что Александр Чернов удерживает меня угрозами. Он шантажирует меня, заставляет жить с ним против моей воли. Он угрожает отнять у меня ребенка, посадить меня в тюрьму». Полицейский явно напрягся и перевел взгляд на Чернова. Его напарник тихо что-то произнес, и оба полицейских переглянулись. Я сразу почувствовала неладное. «Господа», — спокойно произнес Чернов, доставая из кармана свое удостоверение и демонстративно показывая его офицерам. «Моя жена переживает серьезный стресс. У нас семейные разногласия. Я обещаю вам, мы сами разберемся. Мне кажется, вы понимаете, что это недоразумение. Женщины крайне эмоциональны. Вам бы этого не знать». Офицер внимательно посмотрел на удостоверение, затем снова на меня. В его глазах я увидела сожаление и понимание, но одновременно и бессилие. Его напарник едва заметно кивнул, подтверждая, что спорить с федеральным судьей сейчас слишком рискованно. «Простите, госпожа Чернова», — сказал офицер, явно тяжело выдохнув. «Думаю, вам стоит решать этот вопрос в семье. В следующий раз оформим ложный вызов». Они повернулись и направились к выходу. Я сделала шаг за ними, но Чернов слегка сжал мое плечо, останавливая меня, и тихо прошипел. «Ну вот и все, дорогая. Никто тебе не поможет. Ты осталась одна, как всегда». Полицейские вышли, и дверь захлопнулась, отрезая меня от последней надежды, а Чернов медленно повернулся ко мне. В его глазах теперь не было и намека на доброжелательность, только ярость и желание расправиться со мной. «Ты только что совершила самую большую ошибку в своей жизни», — произнес он глухо, приближаясь ко мне шаг за шагом. Я отступала назад, чувствуя, как страх сковывает мои движения. «Не подходи ко мне, Саша!» — выдохнула я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Не подходи!» Он резко шагнул вперед, я бросилась прочь из комнаты, слыша, как за моей спиной раздается его голос. «Стой!» — я сказал, «стой!» Я метнулась в гостиную, схватила со стола вазу и бросила в него. Он едва успел увернуться, ваза разбилась с громким треском. «Ты сошла с ума?» — рявкнул он, бросаясь за мной. «Я никогда больше не буду твоей!» — закричала я, пробегая в коридор, в панике пытаясь найти путь к выходу. «Ты всегда была моей!» — гремел его голос за моей спиной. «И будешь!» Я бросила в него подушку, какую-то книгу, все, что попалось под руку. Наконец добралась до лестницы, начала сбегать вниз, но он схватил меня за плечо и резко дернул назад. «Пусти!» — Закричала я, пытаясь вырваться, но его пальцы сжались так больно, что у меня помутнело в глазах. «А теперь все», — произнес он тяжело, почти шепотом прижимая меня к стене. «Ты решила поиграть со мной. Ты пожалеешь, Оля». «Отпусти меня, прошу», — всхлипнула я, отчаянно пытаясь вырваться. «Не трогай меня». Но он только сильнее прижимал меня к себе, и я поняла, что сейчас все зашло слишком далеко. Я билась в его руках, как зверек, пойманный в капкан, но он был сильнее. «Ты сама виновата», — шепнул он мне в ухо, «и теперь все будет так, как скажу я. Не хотела по-хорошему? Что же? Так мне даже больше нравится».